не упованием на спасение из глубин страдания, а благодарностью и прощением, по существу счастливыми состояниями духа, так проявляется вера у Бродского. Примечание. Что касается веры, не следует думать, что она – продукт пережитого страдания и так далее. Я думаю, что человека может сделать верующим и счастливый опыт. Это вполне возможно. Я с этим сталкивался. Конец цитаты, интервью 2000 года. Конец примечания. «И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». В стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку». «О строке из шиповника Ахматовой». «Ты не знаешь, что тебе простили?» Бродский сказал, что она — ответ души на существование, ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Когда Бродский говорит интервьюерам о своем кальвинизме, то это, разумеется, фигура речи, троп. О кальвинизме в его метафизике напоминает лишь одно — представление об изначальной греховности — у Бродского — виновности человека, которую нельзя ни замолить, ни искупить добрыми делами. Цитата. «Согласно кальвинистской доктрине, человек отвечает сам перед собой за все. То есть он сам до известной степени свой страшный суд». Конец цитаты. Примечание. Е. Келебай посвящает сравнению Бродского и Кальвина целую главу, слишком буквально, на мой взгляд, понимая заявление Бродского о его кальвинизме. Тогда как Бродский оговаривает, что связывает свое мироощущение с кальвинизмом не особо даже и всерьез. Конец примечания. В письме президенту 1993 год он писал: «Не живет ли в каждом из нас какая-то вина, не имеющая никакого отношения к государству, но тем не менее ощутимая? Поэтому всякий раз, когда рука государства настигает нас, мы смутно воспринимаем это как возмездие, как прикосновение тупого, но, тем не менее, предсказуемого орудия провидения». Конец цитаты. Точнее, у Бродского речь идет не о греховности в традиционно-христианском понимании, а об экзистенциальной вине несоответствия самому себе, не аутентичности по Хайдеггеру, или, как прокламируется названием автобиографического эссе Бродского, «Less than one», виновности человека в том, что он в жизни сплошь и рядом меньше самого себя. Примечание. Переводя эссе Бродского в 1979 году для парижского журнала «Эхо», я перевел название как «меньше, чем единица», имелось в виду человеческая единица. Перевод был авторизован, но название я перевел неудачно, ибо не вполне передал смысл английской грамматической конструкции «own is less than one». По-русски это будет «ты меньше самого себя» или «человек меньше самого себя». К сожалению, и в другом переводе В. Голышева та же неточность, искажающая принципиально важную для Бродского мысль. Конец примечания. Этот сам, ежеминутно живущий в полную меру своего дарования, аутентичный, нестадный человек. Нравственным вектором в жизни является стремление стать равным самому себе, что удается только в творчестве. Так же, как кальвинизм, условно его заявление об иудаистской идее непостижимо произвольного Бога. С иудаизмом талмудическим или хасидическим это имеет мало общего. Этот Бог вообще не относится ни к одной из институализированных религий. Это Бог Кьеркегора и VI. Поэма «Исаак и Авраам» была непосредственным откликом на страх и трепет Кьеркегора и, вероятно, на размышление VI о Кьеркегоре. Примечание. VI был любимым русским мыслителем Бродского. Скорее всего, он начал читать VI еще в современных записках из библиотеки С. Шульца, а начиная с середины 60-х годов у него дома появлялись книги VI в репринтных изданиях «Имка Пресс». Свой экземпляр «Соло Файт» Бродский перед отъездом из России подарил мне. На Западе общая любовь к VI определила дружбу Бродского с двумя замечательными писателями, поляком Чеславом Милошем и мексиканцем Октавио Пасом. Конец примечания. Не будет большим преувеличением сказать, что и все последующее жизненное поведение Бродского было откликом на эти тексты. В 1992 году по инициативе Вайля в Москве отдельной книжечкой были изданы рождественские стихи Бродского. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее «От крестьянина-заочника»,